Заминировать стену, поднял брови медведь, изнутри, это как ферзь у себя в лабе. Да, подтвердил Березов. Помнишь, как он ушел у нас из-под носа? Взорвал стену и скрылся через пролом в забитом аномалиями поле, и никто ничего не смог сделать. Даже если по вам будут стрелять, то шансы уйти все равно есть. Аномалии будут пули жрать, если правильно маршрут проложить. Да и если до всего этого дойдет, то базу беречь уже смысла не будет. Во-первых, у ферзя было рядно, возразил медведь. Даже если мы заранее продумаем маршрут и будем ежедневно его проверять, то все равно рискуем вляпаться. Это желтая зона, здесь обстановка меняется постоянно. Движущаяся аномалия может появиться в любую секунду. Вся надежда будет на водяного, но если он, например, будет ранен или не сможет выводить людей, то с УИПами двухметрового радиуса действия быстро мы идти не сможем. Даже несмотря на весь наш богатый опыт. Под пулями идти через аномалии – это требует большого везения. А я, как ты мог заметить, этим качеством не отличаюсь. А во-вторых, если базу возьмут штурмом, то личного состава у противника, скорее всего, будет хоть отбавляй. У них хватит сил окружить здание и принять и перебить всех, кто выйдет из пролома прямо на них. Верно, Березов кивнул в знак согласия. Поэтому заряд надо закладывать под восточную стену. Он указал карандашом на плане базы нужную точку. Вот здесь, посередине. В этом случае образовавшийся пролом будет наименее заметен для нападающих. «Эта стена выходит на плешь», – хмыкнул здоровяк. «Ты предлагаешь совершить суицид? Или нечто вроде шутки, напоследок пробили стену, вдруг кто-то из уродов поверит, что мы туда сбежали, и рванет в плешь, игнорируя пробники?» «Так у них УИПы будут, скорее всего, хотя не у всех». «Я предлагаю через плешь перепрыгнуть», – уточнил Березов. «Нам ширина аномалии известна. Ты же сам сказал, что она трехметровая. С разбега есть все шансы перепрыгнуть. Плешь – это область двухмерного пространства. Все, что в нее попадает, распадается до двух измерений. Выжить тут невозможно. Зато сама по себе она абсолютно плоская. И ты не пострадаешь». Даже если пролетишь в миллиметре над ней. Главное, не задень. К тому же у этой плеши нет зова. Хоть она и тянется во всю базу. «Иногда она отползает», – задумчиво произнес медведь. «А иногда расширяется. Правда, не намного. Она в длину любит вытянуться или сократиться. Может, ты и прав. Если до подрыва стены дойдет, значит, база фактически потеряна. Тут уже не до осторожности, выжить захочешь – перепрыгнешь. А даже если не допрыгнешь, то, в общем-то, это ничего не изменит, а то и упростит. Если времени хватит, можно даже дым здесь зажечь, чтобы прямо через пролом в спину не расстреляли, только все равно без водяного далеко не уйти. Весь расчет на то, что он уцелеет. А в случае штурма, сам понимаешь, никаких гарантий быть не может». В общем, идея неплохая, но слишком большой расчет на удачу. Не верю я в такие чудеса. На вот, держи. Это тебе для повышения веры в чудо. Туман достал из кармана рядную и протянул медведю. С ней любой сможет водяного заменить. Не хотелось бы, конечно, но мало ли. Ого, оценил здоровяк с восхищением, разглядывая мягкое красное свечение, идущее изнутри полупрозрачного минерала. «А как же ты?» «Это не моя», – покачал головой туман. «Это ферзя. А ему она точно не нужна». Березов невесело вздохнул. «Только не давай ее пока никому. Она действительно показывает, что ты вляпался. Просто объясни людям, чтобы в случае чего в горячке боя не забыли ее у тебя из кармана забрать. А то будет, как тогда у шпионской лабы». Я с Ариадной в кармане без сознания лежал, а пока все вокруг меня хлопотали, ферзь с лавандой спокойно уходил. «Медведь, разрешите?» Дверь приоткрылась, и в комнату майора заглянул раз. «Рентген с кварцем всех на камбузе собирают». «Ух ты, Ариадна!» Его глаза вспыхнули. «Не может быть! Можно подержать?» Я ее только один раз видел, у ферзя 4 года назад. Потом, здоровяк торопливо сунул метаморфит в карман. Успеешь еще. Теперь она никуда не денется. Пойдем, опаздывать нехорошо. Дело исключительно важное. Да, действительно, поддержал его туман, направляясь к двери. Поторопимся. Оба офицера быстро покинули комнату. И раз у ничего не оставалось, как поспешить следом. Все остальные уже были на месте, и рентген начал без лишних предисловий. Учитывая сложившиеся обстоятельства, наиболее целесообразно действовать следующим образом. Контрразведчик хмуро посмотрел на Салмацкого, безучастно сидящего в углу с пустым взглядом бездушного зомби. Чтобы исключить повреждения головного мозга ценного свидетеля, нам в любом случае придется вывести его за пределы ареала. Это запустит программу возвращения к нему дееспособности. Если за границей зеленой зоны всех нас ждет зуд, то свидетеля необходимо вернуть сюда и поместить под тщательную охрану. Затем нужно связаться с моим руководством. Для этого мне нужно оказаться в населенном пункте, в котором имеется зона покрытия любого оператора мобильной связи, кроме Ареал Телекома, что подразумевает пересечение нейтральной полосы. Таким образом, нам все равно придется обращаться за помощью к тем, о ком говорил Медведь. Если они проведут нас через нейтральную полосу, я сделаю звонок, после чего мы вернемся сюда, за исключением болта. Ему, как единственному, у кого нет зуда, придется добраться до места, где его встретят, и предоставить там доказательства того, что я действительно жив. Доказательства мы уже организовали. Как только мое руководство убедится, что это не ловушка Белова, все войдет в норму очень быстро. В наших силах ускорить этот процесс и параллельно сделать так, чтобы у заинтересованных лиц было меньше возможностей замять дело. У вас есть радиопередатчик, который распространяет сигнал на весь сериал. Мы будем транслировать через него информацию о преступлениях Совета директоров РАО, государственной измене Прокопенко и работорговли. Сателлит будет глушить эти передачи, но вряд ли успеет сделать это оперативно. «За это можно не переживать», – хихикнул Расс. «Наш передатчик заглушить невозможно. Ни у кого в ареале нет и четверти такой мощности. Все жалуются, что по ушам бьет так, что гарнитуру приходится вынимать, да побыстрее. И громкость не убавишь, своих слышно не будет. Но люди героически терпят это неудобство, так что можно вещать сколько хочешь». Единственное, что остается сателлиту, это отобрать рации у всего ареала. «Это облегчает нам задачу», – констатировал рентген. «Так или иначе, в курсе организованного нами оповещения окажутся все. В настоящий момент обстоятельства складываются в нашу пользу. Лозинского, Белова и Прокопенко нет в ареале. Те, кто остался за них, не в состоянии быстро организовать противодействие нам. Так устроена бюрократическая машина. В первую очередь они поспешат доложить наверх и будут ждать указаний. Наша информация быстро дойдет до Блюроуз и просочится за пределы ареала. У совета директоров начнутся проблемы. Это позволит мне выиграть время, ускорить реакцию моего начальства, а заодно сделать неприемлемым для него заключение сделки с тандемом Белов-Лозинский». По лицу контрразведчика пробежала тень недовольства. «В прошлом подобные сделки редкостью не являлись, поэтому я не могу исключать такой вариант развития событий. И потому хочу заранее сделать его невозможным. Я открыто довожу до вашего сведения. Фактически, мы планируем руками одних негодяев уничтожить других. И это уже само по себе рискованно, причем для каждого из здесь присутствующих. Но вдвоем нам не справиться», – рентген кивнул на Кварца. «Поэтому я прошу у вас помощи. Ваше мнение?» «Меня опять посадят в тюремную больницу», – уныло поинтересовался Болт. «Не исключено», – подтвердил рентген. «Но только до выяснения степени правдоподобности предъявленных вами доказательств. Это не займет много времени, я гарантирую. Потом вас доставят в ареал, потому что я организую все так, что без вас связаться со мной будет невозможно». «Надеюсь, что так и будет», – вздохнул сталкер. «Надежда умирает последней. Нам что так, нужно нейтралку потихой пересекать», – – подал голос Рас. «Без неприков не обойтись. Надо к ним ехать, прямо сейчас, а то уже темнеет. Ночью их вообще не найти, они по норам покруче диких зверей прячутся. Да и днем на нейтралку незамеченными выйти сложно, патрульные вертолеты издалека обнаруживают. Чем раньше неприков найдем, тем быстрее станет ясно, помогут они нам или нет. Им же еще надо встретиться с контрабандистами, это тоже времени требует. А завтра уже второй день нелетной погоды. Нам бы и до начала шестого дня успеть хотя бы договориться о переправе, иначе дело затянется». «Кстати, о втором дне нелетной погоды», – вставил Водяной. «Завтра день торгов». «Магазин придется временно закрыть». Рентген взял у кварца бумагу и сверился с ней. «Предложение медведя раскрыть всем секрет работы УИПа в желтой зоне считаю правильным. Это ограничит возможности сателлита по увеличению численности боевых подразделений, способных выполнить задачи в желтой зоне. С момента начала радиопередач базу необходимо перевести на осадное положение. После ареста совета директоров я гарантирую всем снятие всех обвинений и весь сопутствующий этому перечень реабилитационных мероприятий. Также я буду ходатайствовать о развертывании на базе этого или любого иного указанного вами места фундаментального исследовательского центра. Вам будет оказано всяческое содействие, в этом можно не сомневаться, потому что даже поверхностный анализ показывает, что без вашей помощи нам не удастся нейтрализовать Меркулова. В его распоряжении имеется метаморфит Ариадна». «Так это он вымутил Ариадну у Сёмы Безногого!» Рас скривился. «Я всегда знал, что тут без Джеймсов Бондов не обошлось. Такой волшебный мед нашли, и вдруг он бесследно пропал. Ясно же, что кто-то с ним в зоны ходит. Это по-любому. При этом никто ничего не видел, не слышал и не знает. Такую мутную тему организовывать – это непросто. Большое бабло иметь надо». Но еще и людей на тот свет отправлять даже за самый маленький слушок. Интересно, где он сейчас засел? «В настоящее время Меркулов скрывается в Ухте», – ответил рентген. «Вероятность этого я оцениваю в 80%. Это первичный анализ. После того, как мы решим нашу первоочередную задачу, будет проведена тщательная аналитика, итогом которой станет операция по нейтрализации его и возглавляемой им преступной группировки». «Если я правильно понял», – медведь разочарованно воззрился на рентгена, – «плохих дядей посадят в тюрьму, но сама жизнь в реале не изменится. Цены так и останутся запредельными, а люди и дальше будут вынуждены день и ночь добывать икс, чтобы не умереть с голоду, и без ствола, как и прежде, далеко не уйдешь». «Я не всесилен», – контрразведчик терпеливо вздохнул. «Мы делаем свою работу и стараемся выполнить ее максимально эффективно. Я рассчитываю на то, что новое руководство будет более честным и менее подверженным коррупции. Мне казалось, что мы уже обсудили данную тему и пришли к согласию, или нет?» «Откуда оно возьмется-то, это новое руководство?» – ухмыльнулся медведь. «Из Москвы? Да еще и менее подверженная коррупции. А в Москве такое руководство вообще существует в природе? Если да, то оно в Ареал добровольно приедет? Что-то мне подсказывает, что тут останутся все те же люди Белова и Лозинского, только шагнут вверх по служебной лестнице РАО. В таком случае, во всеобщих интересах довести наше расследование до победного конца», спокойно возразил рентген. «Я ставлю целью выявить и передать суду всех пособников тандема, вплоть до рядовых исполнителей. Я отдаю себе отчет в том, что в коррупционные схемы в том или ином качестве было вовлечено достаточно много участников. Верхушка преступного сообщества не занималась лично фальсификацией, рутинного бумаготворчества или ликвидацией неугодных. Я сделаю все, чтобы никто из преступников не ушел от ответственности». «Так мы заодно или нет?» «Заодно», – здоровяк коротко развел руками, мол, «а что еще, есть какой-то выбор?» «Мы поможем. Обещания надо выполнять, да и дело хорошее. Лучше, чем ничего. Это верно». Он поднялся с жалобно скрипнувшего стула. «Тогда выдвигаемся прямо сейчас. Донепров, мало добраться, их там надо еще найти. В сумерках этим заниматься проще, паутину видно. Болт, в твой волшебный автомобиль, если он туда поедет, сколько народа влезет? Салон на пятерых рассчитан, Болт весело фыркнул. Но в детстве, помнится мне, мужики там восьмером умещались. На заднем сиденье четверо усядутся, если потесниться. И если среди них не будет тебя. В багажнике двоих можно уместить. Дед еще в 70-х там откидывающиеся сиденья смастерил. Но они без спинок, так что комфорт не гарантирую. Без медведя небрики к нам не выйдут, скептически прищурился Рас. Они всех боятся, тем более в темноте и вооруженных с головы до ног. А медведя издалека узнать можно, особенно в эмке и с печенегом. Такой монстр один на весь ареал, эксклюзив, поэтому он обязательно должен ехать, они ему доверяют. А чтобы тесно не было, пусть медведь едет на переднем сидении. «Да, действительно, пусть медведь едет на переднем сидении», – поспешно согласился медведь. «Я не против», – улыбнулся Болт. «Кто еще поедет? Я так думаю, что дважды туда-сюда кататься есть не самый умный вариант. Надо сразу всех загрузить, кого нужно. Переговорим с непрами и от них сразу на нейтралку. Ферзя реанимировать. Чем больше народа, тем спокойнее.